У дядюшки Якова товару всякого, выбирай на вкус. Да, скучать не придется, сказала Муся. Еще бы. Я тут почти неделю проторчал. Богатый материал, честно говоря, завидую тебе. Садись рядом. Да где мне? У меня и пальцы не гнутся. Какой я селекционер. Между прочим, я тут вычитал, он указал на каталоге. Один сорт пшеницы, таежную 19, Маркович особо выделял, обрати внимание. Он вынул из шкафа небольшой снопик и передал Мусе. Ведет себя не как самоопылитель, а как перекрестник. Странно. Муся поглядела на колос, на чуть красноватое зернышко. Гибрид сложный. Пока ничего примечательного не заметно. Ну, Маркович не станет зря откладывать на видное место. «Поживем, увидим», — сказала Муся. «Само собой». «Да, а где твои вещи?» «Я пока налегке», — ответила Муся. «Кое-что в Верхней Тургинске оставила. Вот обоснуюсь, ребят вызову, тогда и вещи привезу». «А ты где живешь? Где семья-то?» «Я Маша Бобыль. Один, как перст. Отчего же не женишься? Или все еще завлекать не научился?» «В экспедиции всю пору, всю жизнь пеший». И сказал иным тоном. «Надеюсь, ты мне позволишь помочь тебе?» «Я справлюсь, Миша, спасибо». И опять вороха семян на столе, и сортирующие их ловкие женские руки, и пакетики с образцами, и записи в каталогах, и высевание в плошки, и зеленя. Только помогают ей другие люди, и лицо ее теперь другое, скорбное, с резкой складкой меж бровей, как на друб. И Муси ее уже не назовешь, Мария Ивановна. От зеленей в плошках сначала через окно, потом с высоты птичьего полета мы видим просторную весеннюю сибирскую землю. Всю в зеленеющих березовых колках, в черных пахотных косогорах и в рыжих от прошлогодней стари низинах с блюдцами просыхающих болот. По полевой дороге катит черная избитая старая эмка. Вот она въезжает на усадьбу опытной станции и останавливается у крыльца конторы. Из автомобиля вышел, хотя и пожилой, но прямой человек в суконной гимнастерке и быстро пошел в контору. В кабинете директора сидела машинистка и стучала на машинке. «А где Твердохлебова?» — спросил вошедший. «В лабораторном цехе», — ответила машинистка. Приезжий прошел в лабораторный цех и несколько оторопел. За длинным столом сидели 6 женщин и перебирали целый ворох семян. Среди них была и Мария Ивановна. «Мне нужна товарищ Твердохлебова». «Я Твердохлебова». «Поговорить надо». «Пожалуйста, говорите», — ответила Мария Ивановна, не вставая. «Разговор служебный. Я председатель райисполкома». Он как бы от обиды поглядел в сторону, подчеркивая всем корпусом свое неудовольствие. «Вопрос ответственный. Мы должны оказать вам поддержку». «Хорошо, пройдемте». Мария Ивановна встала и провела его в кабинет. «Я вас слушаю», — сказала она, присаживаясь и приглашая присесть гостя. «Что же это получается, товарищ Твердохлебова? Вы представитель науки, наша опора, и подводите весь район», — начал весело Титов. «Чем же я вас подвожу? Ну как это? Вся округа сеет, а вы все еще тянете». Титов как бы приглашал ее на обмен взаимной шуткой или хотя бы любезностью. «Чего ждете? Милости Божьей!» «Погоды рано еще», — сухо ответила Мария Ивановна. «Погоды для всех одинаковые. Вон в Карагорском районе уже вовсю сеют, а он севернее нас». Титов все еще улыбался. «Ну и что? Мало ли бывает в жизни нелепости?» «Какие нелепости? С нас план посевной спрашивают. План, а вы нелепости». Он опять обиженно отвернулся. «Подойдет время, и вы посеете, выполните свой план». Он аж привстал и чуть ли не руками всплеснул. «Да вы что, с неба свалились?» Соцсоревнование идет, кто раньше отсеется, получит красное знамя.